Глава 35. Артур. На прощание Ева вручила мне пиджак, а штаны и футболку не отдала. Буркнула: «Постираю и верну». Я не стал спорить, хотя у меня тоже есть стиральная машина. Она действительно закрыла дверь на замок. Я слышал, как она со злостью повернула ключ два раза. Я чувствовал эту злость, но не совсем понимал ее причины. Девочка слишком эмоциональна, вспыльчива, обидчива. Да она вообще неуправляема. Эмоции скачут от плюса к минусу и обратно, меняясь каждую секунду. Ей бы к психологу сходить. Ну а мне прямая дорога к психиатру. И я поймал себя на том, что нюхаю собственный пиджак. Зарылся в него носом. Ловлю отголоски запаха Евы. Воротник пиджака мокрый от ее волос. И пахнет так, что я снова превращаюсь в натянутую струну. Весь. Так, хватит. Немедленно прекрати. Усилием воли я отлепил нос от пиджака и повесил его на плечики в гардеробной. Собрал дорожную сумку, у меня же завтра командировка. Улетаю после обеда. И в воскресенье буду работать, а не отдыхать. Так мне и надо. Работа лечит мозги. Всегда лечила. Ночь выдалась беспокойной. Спать я не мог. Не думать о Еве тоже. Сопротивляться воспоминаниям и грезам было бесполезно, и я сдался. Ладно, пусть. Пусть она маячит перед моим мысленным взором. Пусть смеется, запрокидывая голову и морща аккуратный носик. Пусть внимательно и немного испуганно смотрит в мои глаза. Вот только наклоняться за ключами не надо. Это все же случилось. Посреди ночи я оказался перед пограничной дверью. Подергал ручку, закрыто. Чего и следовало ожидать. Стоял, смотрел на дверь, как баран. Вернее, как индюк, у которого жопа веером и сопля под носом. Не знаю, как насчет сопли, но слюни точно капали. Я прижался к двери лбом. Она была прохладная, как попа Евы вчера в машине. «Артур, блин, Леонидович, ты совсем рехнулся!» Сравниваешь девичью попу с дверью. Ты уже почти обнимаешь эту самую дверь. Поцелуй ее, а потом звони санитарам. Тебе явно пора в дурку. Днем ко мне внезапно заявилась младшая сестренка Арина. Чем занимаешься? Какие планы на выходные? Свидание с Ритой? Она носится по квартире, заглядывает то в шкаф, то в холодильник. Арина — маленький вихрь. Не может сидеть на месте. И я до сих пор удивляюсь, как она вообще делает эту свою бижутерию? На бегу? Это занятие, насколько я понимаю, требует усидчивости и терпения, а у Арины этого добра отродясь не водилось. Люди вообще странные существа, иногда совершенно нелогичны и непредсказуемы. То ли дело цифры. Никаких подвохов и сюрпризов. «Должно было быть свидание», — отвечаю я на последний вопрос Арины. «И...» Она смотрит на меня вопросительно. «Третье. Зачем-то добавляю я. То самое?» — ухмыляется Арина. «Но, к сожалению, оно не состоится». «Рита тебе отказала?» «Да ладно! Не может быть!» Меня почему-то неприятно царапнула уверенность сестренки, что мне не может отказать женщина. «Не в этом дело. Просто я сегодня еду в командировку. Так получилось. Пришлось». «Правда?» «Какая жалость!» Арина смотрит на меня изучающе. Надо сказать, она самая проницательная из всех моих сестер. Всегда видела меня насквозь, и мне это всегда жутко не нравилось. «Что?» — спрашиваю я. «Потому что она продолжает таращиться на меня. Говоришь, пришлось ехать в командировку. И кто же это тебя заставил? Ты же сам себе начальник». «Что за подозрительный тон?» — отражаю нападение я. «И в чем же я тебя подозреваю?» — ухмыляется Арина. «Ага, сейчас я тебе сам все выложу». Размечталась. «Кстати, ты не обязан встречаться с Ритой», — внезапно произносит она и смотрит на мою реакцию. «А Марина считает, что обязан». «А ты сам как считаешь?» «Она мне нравится». «Ну, тянет Арина, тогда все отлично. Вернешься из командировки и назначишь ей то самое свидание». «Ага, так и сделаю». Арина продолжает изучать содержимое моего кухонного шкафа. Что она там забыла, хотел бы я знать. «Как у тебя все расставлено и разложено!» — восклицает сестренка. «По смыслу, по размеру, по цветам. Жутковато даже». «Ага, я маньяк, это давно известно». «Как ты живешь в таком идеальном порядке?» «Прекрасно». «Скучно», — поправляет меня Арина. «Если бы. В последнее время о скуке я могу только мечтать. Жизнь так и бьет. В основном по голове, копытами дерзкой козы соседки». «Кстати, я же не к тебе приехала», — неожиданно заявляет Арина. «Вот как? А к кому?» «К твоей соседке. Ева классная девчонка». «Даже не буду спорить». «Как вы с ней уживаетесь?» «Хорошо». Я пытаюсь выбрать максимально нейтральное слово и сделать максимально нейтральное лицо. Годы практики у меня получится. «У нее своя жизнь, у меня своя», — добавляю я. По-моему, звучит убедительно. Арина идет к пограничной двери. «Блин!» Она дергает ручку. «Как я сегодня ночью?» Удивленно оборачивается. «Закрыто?» «Ага», — спокойно говорю я. «А где ключи?» «У Евы». «Она от тебя закрывается?» «Почему?» «Не то чтобы от меня. Я сам настоял, ну, чтобы ей было спокойнее». Арина таращится на меня со все возрастающим удивлением. Мне изменяет мое обычное спокойствие и невозмутимость. Я чувствую, что с рожей что-то происходит. Я не могу ее контролировать. Арина стучится. Тишина. Она тарабанит в дверь все громче и громче. Надеюсь, Ева откроет. И очень надеюсь, что она будет вести себя нормально. Естественно, нейтрально. Как обычная соседка по квартире, а не как сумасшедшая, обиженная на меня коза. Дверь резко распахивается. «Чего надо?» — выпаливает Ева. Это звучит грубо, совсем не нейтрально. Увидев Арину, Ева растерянно хлопает глазами. Сестренка оглядывается на меня, снова смотрит на Еву и задает вполне закономерный вопрос. «Что тут у вас происходит?»